Эпилог. «Капитан Максимус, начинаем торможение!» Холодный женский голос прозвучал на мостике, заставив задумчиво смотрящего на звезды сквозь панорамный монитор космического корабля мужчину вздохнуть. Он едва заметно качнул головой, хмыкнув своим мыслям, затем устало ответил. «Благодарю, Марта. Стыковка на орбитальной скорости. Слушаюсь, капитан. Путешествие наконец-то закончилось». Впереди ярко сверкал Цирон, привлекая своими огнями и маня теплом отчего дома. Осталось совсем немного пристыковаться к орбитальной станции, а оттуда уже на шаттле стартануть до планеты. 2 года он не был дома, находясь в длительной экспедиции во внешнем космосе. Нашел много интересного, удалось даже установить еще один контакт с развитой внеземной цивилизацией и даже заручиться их поддержкой. Это дорогого стоило. Императрица будет очень довольна. При мысли о младшей сестренке Макс улыбнулся. Девчонке 13 было, когда он улетел. Сейчас 15. Наверняка уже невеста настоящая. Как же он соскучился. Возьмет отпуск, заберет Надю и полетит с ней на землю, как обещал. Будет там собирать грибы и ягоды. Поселится в палатках на берегу реки на целую неделю или 2. Красота. Доклад у императрицы занял около 2 часов. Она выслушала внимательно. Посмотрела все записи, видео и довольно улыбнулась. «Я не разочаровалась в вас, Максимус», – произнесла женщина красивым музыкальным голосом. «Вы сумели еще раз подтвердить то, что я и без того знаю. Надежнее вас в империи Дюран нет человека. Хочу отблагодарить вас и подарить вам участок заповедника. Ваши родители когда-то провели там некоторое время. Думаю, им было бы приятно вновь посетить это место». К сожалению, никаких капитальных строений там возводить не разрешено, но этого и не нужно, я думаю. Капитан качнул головой и усмехнулся. Вот только что он думал о том, чтобы посетить Землю, и уже императрица Арита словно прочла его мысли. Участок заповедника, надо же. Мать с отцом будут в полном восторге. Но больше всего радовалась Надюшка. Хоть и ростом была уже выше матери на голову, а скакала как маленькая, визжа от радости при виде брата, и сертификата на владение участком. Мать, маленькая ростом, кругленькая, словно булочка, с россыпью смоляных кудрей, обняла сына, уткнувшись носом в его грудь и смахивая слезы. «Возмужал, Максимка», — схлипнула она. Отец хлопнул сына по плечу, коротко кивнув. «Семья. С непростой историей, но самая любимая для него. 27 лет назад родители едва не погибли, убегая от монстроподобных инопланетян, замысливших превратить все кислородные планеты в свои колонии, используя их в качестве яслей для выращивания новых монстров. Развитая цивилизация, тем не менее, они оказались очень агрессивными. Людям пришлось забыть свои распри и объединиться для отражения атаки. Плюс им помогли другие инопланетяне, натерпевшиеся в свое время от спрутов, но разрушительная война длилась долгих 10 лет. По вселенским меркам это была малость, однако унесшая очень многие жизни. Император Дюран, отец нынешней императрицы, и дед Максимуса погибли в одном из боев, а также многие и многие другие защитники будущего людей. Ценой немыслимых усилий удалось отразить эту атаку. Монстры были отброшены сначала в Стеллариум, а затем и вовсе уничтожены вместе с этой галактикой. Лишь осколки звезд в том участке вселенной напоминали о том, что когда-то и здесь была жизнь. Все это научило людей ценить жизнь и дружбу. Раньше они многие годы считали, что единственные разумные существа во Вселенной. Но это было далеко не так. И после того, как спруты оказались повержены, другие цивилизации пожелали пойти на контакт с человечеством, развивать межгалактические связи, обмениваться ценными ископаемыми и технологиями. Целых 17 лет спокойствия и безмятежной жизни. Отец Максимуса, Станислав Якрикардан, ушел в отставку совсем недавно, около 3 лет назад, занявшись, наконец, любимым делом женой и дочерью. Ему было уже под 60 лет, в волосах давно появились седые пряди, да и в аккуратной бороде тоже. Мать была чуть моложе него, дружила с императрицей и занималась собой. Благодаря чему выглядело прекрасно. И они с отцом любили друг друга сейчас так же, как и много лет назад. Максимус даже завидовал, не надеясь встретить такую же любовь когда-нибудь. Он допускал мысль, что в будущем может жениться и родить детей, но пока ни одна сверстница не привлекала его внимания. «Может, тебе тоже покопаться в прошлом?» — шутил отец вечером. «Глядишь, и найдется та, которая придется по душе. Только до неандертальцев не доходи. Ищи поближе». «Да-да, Максик, я хочу уже нянчить племянников», — подмигнула сестренка, показав ему язык. «А то скоро станешь замшелым пнем. Никто не позарится на тебя. Девчонки любят молодых и красивых, а не старых и нудных». «Так еще пару лет подожди, до своих будешь нянчить», — отозвался брат, усмехаясь. «Ты вон какая девка справная, скоро отец с ружьем будет поклонников отгонять от дома». Фыркнула девочка. «Я еще слишком молода. Ну и вообще, я замуж не пойду. И детей рожать не буду, вот еще. Сопливые и какущие младенцы. Это вовсе не моя мечта. Я буду как тетя Арита, ученой». «А ничего, что у тети Ариты близнецы твоего возраста», — выгнул бровь Максимус. «Ну и пусть. Вот мы вместе там кое-что и планируем». Аня стояла возле двери, привалившись плечом к косяку, и с улыбкой наблюдала за троицей, сидевшей вокруг стола в гостиной. Самые ее любимые люди. Муж, уже с сединой и лучиками морщинок на лице. Сын, так похожий на него, и дочь, похожая на нее. Думала ли она когда-то, что найдет свою судьбу за тысячи лет от времени, которым родилась? Та жизнь уже и не вспоминалась, словно была сном. Ее время здесь и сейчас. Она счастлива, любима и любит. Что может быть лучше? Гостья из прошлого обрела счастье.